Поднять цунами возможно на достаточном удалении от берега. В таком случае чары отработают, вызвав эффект, а дальше в действие вступят законы природы. Могут внести свою лепту кровавые маги, они вообще не играют по правилам. Однако нивелировать ущерб полностью не выйдет даже у них. «Как вы планируете попасть на сам остров, Иван Владимирович?» – спросил глава авиации. «По воздуху, конечно», – ответил я. «Наложу на себя чары полета и высшей невидимости. Стану незрим не только для человеческого глаза, но и для любой современной техники. Все волны, которые способны уловить британские системы, будут проходить мое тело насквозь, как будто меня не существует». Герасимов кивнул. «Если вы сможете отключить часть обороны, у нас появится место для маневра», — приняв решение, — заговорил он. «Полагаю, никто не откажется от метеоритного дождя, который испепелит берег. Да, англичане могут отбить удар, но они тоже не всесильны, какой-то урон получится нанести, да и вам легче будет. Отказываться от шторма я бы тоже не стал, но только в том случае, если вы сможете организовать какой-нибудь, пусть неоправданно дорогой ритуал, не требующий вашего присутствия. Тогда наш тройной удар нанесет такой урон Англии, что наш флот спокойно высадит десант и добьет вражеские корабли. Это возможно, ритуал провести можно», — подтвердил я. «Но мы говорим о цене за заклинание в десятки миллионов рублей. За каждый удар», — Анатолий Никодимович осмотрелся, вглядываясь в лица соратников. Увидев их кивки, он произнес: «Если мы растопчем этих островитян, мы покроем Российскую империю такой славой, какую не купишь ни за какие деньги, Иван Владимирович. Генеральный штаб обеспечит вас всем необходимым. Что конкретно вам для этого потребуется?» Глава 8. Генеральный штаб Российской империи, кабинет начальника. Герасимов бросил перед сидящим в кресле мужчиной папку. «Василий Владимирович, посмотрите, что предложил ваш племянник», — проговорил Анатолий Никодимович. «Изучите планы и расскажите, что вы об этом думаете?» Окунев приподнял бровь и приступил к просмотру бумаг. Косарю было ясно, что позвали его исключительно по причине довольно узкой специализации и большого опыта диверсий. Так что план Марова он ухватил сразу. А вот само исполнение пришлось изучать детальнее. Герасимов не мешал убийце чародеев работать, сам взялся за чтение последних докладов. Подавать государю предложение Ивана Владимировича, не проработав все возможные комбинации, начальник генерального штаба не собирался. Моров не обманывал, запланированная операция с ритуалами сожрет почти годовой бюджет армии, а это огромные деньги, которые могут быть сочтены излишними. Конечно, жизнь русского солдата ценнее рублей, на подготовку каждого уходят огромные бюджетные средства. Потому война должна приносить прибыль, а значит, расходы необходимо урезать по максимуму, не жалея при этом денег, но и не растрачивая и так скорбную казну. Форсированное всеми силами перевооружение армии и флота обходится государству в копеечку. Показывать его императорскому величеству план, по которому только на старте военной кампании придется потратить годовой бюджет всего Министерства обороны, шанс лишиться карьеры, а то и жизни. Овдовевший государь ранее кротким нравом не отличался, а уж теперь. Конечно, его стремление атаковать Великобританию подстегнуто гневом, но это не значит, что монарх потерял последний разум. Политик всегда обязан оставаться с трезвой головой, что бы ни происходило. Сам Анатолий Никодимович прекрасно понимал, что спускать убийство государыни нельзя. Англия уже неоднократно влезала в дела Российской империи, покупала дворян, спонсировала мятеж, посылала десант магов крови. И каждый раз ставки повышались, пока отношения двух стран не пришли к тому, к чему пришли. «Ну что я могу сказать, Анатолий Никодимович?» Откладывая документы, заговорил Окунев. «Иван Владимирович предлагает вполне реальный план. Понимаю, что вас, вероятно, смутила цена на ритуалы, которые будут топить английские суда. Но давайте смотреть правде в глаза. Один ритуал вы можете заменить, допустим, мной. Кто заменит остальные? Не говорю уже про то, что накладывать печати с первой попытки само по себе вызов, так еще и в условиях боевой операции. Ну, буду говорить прямо, это все полное дерьмо. Как только наши чародеи начнут накладывать чары шторма, вражеские маги это увидят и постараются не только сбросить нашу концентрацию, чтобы сила ушла в никуда, так еще и сами контратакуют. Шторм Марова настолько требователен к мощи, что отбиться у наших чародеев уже не выйдет. Это магия одного удара. Если противник уцелел, бежать будет бесполезно, разве что умрешь уставшим. Герасимов кивнул. «Какие ваши предложения, Василий Владимирович?» – спросил он. Косарь улыбнулся. «Действительно ценное в этом плане моего племянника – способность забросить группу чародеев на территорию противника. Моя команда занимается этим уже много лет. Пошлите нас, мы устроим локальный Армагеддон, а сам Иван Владимирович тем временем накроет берег своим метеоритным дождем. Достаточно будет выжечь километров 40, чтобы нанести достаточный урон и при этом напрячь флот англичан. Они, конечно, попытаются дать бой, но здесь у нас есть преимущество. В отличие от британцев, на наших кораблях можно перевозить не одну установку МОПС. Подавляющая огневая мощь русского флота превратит английские посудины в труху прежде, чем они смогут нам серьезно помешать. В то же время мы займемся сухопутными войсками противника, нанося беспокоящие удары и не давая подобраться к месту прорыва. Иван Владимирович предупредил, что почва будет раскалена, напомнил Анатолий Никодимович, кивнув в сторону бумаг. Это как раз не страшно, на флоте достаточно одаренных, чтобы остудить нужный участок, на который высадится наш десант, отмахнулся Василий Владимирович. Вся операция займет около часа от активации первых чар и до полной высадки на сушу. Начальник генерального штаба хмыкнул, обдумывая слова подчиненного. Косарь со своим отрядом действительно снискал определенную славу. Однако, несмотря на их эффективность, численность убийц-чародеев была слишком мала, чтобы охватить большой участок. Что ни говори, они не были ровней Морову. Это Иван Владимирович в одиночку мог сравнять с землей всю границу Германии, Окуневу и его людям такое не под силу. «Еще предложение?» – спросил Анатолий Никодимович. «Я могу взять время на обдумывание», – уточнил Василий Владимирович. «До завтра. В 3 часа дня я иду на доклад к его императорскому величеству». Окунев склонил голову. «Мой ответ будет у вас утром. Новый особняк дворянского рода Моровых. Иван Владимирович Моров». Снежке было тревожно. «Моя супруга и без того находилась под воздействием гормонального шторма, а известие о том, что я могу отправиться в Англию для войны, да еще и в одиночку, привело ее в ужас. Однако она сама была военной, происходила из семьи военных, так что старалась держать себя в руках. Мои заверения, что мой план слишком дорог, чтобы император им воспользовался, разбивались о волну беспокойства. Дорогая, я не собираюсь сам бросаться навстречу опасности, поглаживая сидящую у меня на коленях жену, произнес я. Слишком дорого обойдется предложенная мной операция. И это я еще не говорю о том, что русская армия сама прекрасно справится. Ты ведь дружишь с Варварой Викторовной, должна понимать. Слава одного Морова – это не слава Российской империи, и уж тем более не слава Романовых. Если я завоюю Англию в одиночку, это породит слишком много вопросов к правящей династии. Допускать подобное Виктор Константинович не станет. Хотя, разумеется, он вполне мог пойти ва-банк, лишь бы избавиться от старого врага, не жалея ни средств, ни ресурсов. Однако, если я все правильно понял, его императорское величество просто воспользовался шансом повесить все проблемы на Лондон и, имея на руках доказательства вины островных лордов, обладать полным правом на вторжение и уничтожение правящей на Альбионе династии. Виктор Константинович слишком прагматичен, чтобы действовать на эмоциях. Я достаточно за ним наблюдал, чтобы понимать, плевать ему на гибель супруги, которая к тому же обращалась за помощью к чужому ковену магов крови. Между прочим, в Российской империи это запрещенная магия, и если государыня сама к ним идет за услугами, выходит, она нарушает закон своей же страны. А монарх, который не соблюдает собственных законов, это практически мертвый монарх. Подобный деспотизм возможен, когда в твоих руках сосредоточена вся власть в стране, но дворянское сословие слишком сильно, влиятельно и богато, чтобы спустить такое поведение. К слову, великих князей еще достаточно, чтобы сменить династию практически бескровно. Виктор Константинович не позволил бы благородным семьям заполучить такой козырь. К тому же, несмотря на абсолютное здоровье обоих супругов, наследника мужского пола или даже просто сестер Варвара Викторовна так и не получила. О чем это говорит? О разладе в правящем доме. И чтобы назначить наследником сына, Виктору Константиновичу нужно было под благовидным предлогом обзавестись новой женой. Как это сделать, если старая не хочет уходить? Слишком удачно все совпало. Императрица сходила в английское посольство, чтобы получить услугу от магов крови, и умерла от рук английского офицера на Сахалине, куда даже простому подданному Российской империи добраться не так-то просто, что уж говорить об иностранце. Однако Демин мне уже доложил, среди дворянского общества начались брожения, благородные семьи активно интригуют, чтобы его императорское величество взял в жены именно их родственницу. Бурление это до сих пор остается в тени, в открытые столкновения дворяне пока что не бросаются, но чем ближе будет конец траура по государыне, тем больше будут нервничать главы родов, и тем выше станут ставки. «Я не верю, что тебя оставят в стороне», прижимаясь ко мне, прошептала Снежка. «Сколько раз могли обойтись без твоего участия, но ты каждый раз шел в самое пекло. Мы же так и познакомились, ты полез мстить за удары по пунктам временного размещения, а в Польше зачем-то сунулся в операцию военных, а потом и вовсе вмешался в дела чоликов. Я не виню тебя в том, что их наемники меня похищали, но ведь если бы ты поступил, как остальные представители техномагического бюро, и остался на базе, никакого конфликта с чоликами бы не возникло». Я улыбнулся и поцеловал сжавшуюся супругу в щеку. «Все будет хорошо», — пообещал я. «У меня есть академия, студенты. Я и так в прошлом году очень много пропустил, и теперь студентам приходится догонять материал. А мог бы сказать, что у тебя есть мы», — фыркнула Снежка, но на ее губах появилась робкая улыбка. «Вы», — я положил ладонь на ее живот, — «основная причина, почему я еще не пью чай в Лондоне, дорогая. Не беспокойся, обещаю тебе, все будет хорошо, со всеми нами. Я не допущу ошибку предыдущих поколений Моровых, мои дети будут расти в полной семье». «Точно?» — спросила она, всхлипнув. «Точно, точно», — заверил я. Мы еще посидели так несколько минут. Я поглаживал супругу по спине, она тихонько вздыхала, постепенно успокаиваясь, а потом в дверь осторожно постучались. «Ваше благородие, ужин готов, велите подавать сюда», войдя в покой, спросила Наталья. «Накрывайте в малой столовой», покачал головой я. «Мы ждем гостей, так что на троих». «Будет исполнено, Иван Владимирович», заверила женщина, прежде чем скрыться за дверью. Снежка выпрямилась на моих коленях. «Кого мы ждем?» «Моего двоюродного дядю, конечно же», произнес я и, видя вопрос в глазах жены, пояснил. «Герасимов призвал меня первым, так как я сильнейший чародей, но когда он понял, во сколько обойдется мое предложение, был обязан найти другой способ. Окунев же зарекомендовал себя как достаточно эффективный профессионал, и его команда обойдется гораздо дешевле, чем мои услуги. А еще, в отличие от меня, Василий Владимирович подчиняется генеральному штабу, ведь служит в военном подразделении. Это я, человек для Министерства обороны посторонний, а вот косарь получает жалование, и немалое, а потому обязан выполнять приказы Анатолия Никодимовича». «Ты так спокойно об этом говоришь», — заметила Снежка. «А чего мне стесняться?» — усмехнулся я. «Как-то Российская империя не развалилась без Ивана Владимировича Морова до сих пор, справится и дальше без меня. Война, конечно, дело такое, всякое может случиться, но я бы предпочел остаться дома и заниматься своим делом. Зря я, что ли, так долго упирался при прошлом императоре, чтобы не пойти служить куда-нибудь в службу имперской безопасности. Нет уж, хочет наш государь войны, пусть справляется своими силами. Нужно будет помощь, я помогу, но выигрывать за всю страну ее войны, это уже попахивает захватом власти. Слишком легко взойти на престол на штыках лояльной тебе лично гвардии. И Виктор Константинович это наверняка понимает, потому я и говорил с Герасимовым, а не самим императором. В моем прошлом мире в этом плане было примерно так же. Император призывал меня только в случае крайней необходимости. Да, я мог многое, но если страна подсядет на защиту верховного мага, то вскоре развалится, разучившись защищать себя и отстаивать свои интересы. Романовы не идиоты и понимают эту опасность. Прибыл Василий Владимирович, раздался голос из коммутатора. Я улыбнулся супруге и предложил ей свою руку. Ну что, встретим нашего дорогого родственника. Василий Владимирович умел располагать к себе. Всего несколько минут общения, и Снежка позабыла о грядущей войне, слушая веселые истории Окунева. Мой двоюродный дядя рассказывал одну байку за другой, умело меняя лица и интонации, так что даже я слушал с огромным удовольствием. Так и не скажешь, что этот добродушный мужчина, хохочущий на пару с моей супругой, на самом деле профессиональный убийца, зависимый от адреналина чуть ли не больше, чем любой человек от кислорода. «Спасибо, хозяюшка», — положив вилку и нож на тарелку, с улыбкой произнес косарь. Накормила, напоила. Баньку не обещаю, но гостевая комната с ванной в вашем распоряжении, Василий Владимирович, переборов смех, ответила Снежка. Вы же не поедете на ночь, глядя по своим мужским делам? Окунев изобразил шутовской поклон. Когда такая очаровательная женщина просит остаться, как я могу ей отказать? Приложив руку к сердцу, патетично воскликнул он. Но, прошу вас, Снежана Александровна, обращайтесь ко мне по имени. Все-таки мы с вами теперь родственники, и вы носите под сердцем внучатого двоюродного племянника, ну или племянницу. Моя супруга довольно посмотрела на меня, спрашивая разрешение на сближение с Окуневым. Я кивнул, и только после этого она ответила. Тогда и для вас я просто Снежана, Василий. Косарь довольно улыбнулся, после чего придвинул к себе чашку с чаем. Спасибо, Снежана. Кстати, я слышал, сменил тему он, что скоро состоится премьера в Большом театре от одного из подающих большие надежды драматургов. У меня совершенно случайно имеется там персональная ложа, но нет поры, чтобы посетить выступление. Почему бы вам двоим не посетить это мероприятие? Я переглянулся с супругой. В принципе, я был не против немного разнообразить наш досуг, да и Снежка любила иногда вырваться на подобные развлечения. Не настолько, чтобы следить за всеми постановками, но изредка посещать театр все же ей нравилось. «Персональная ложа?» – переспросил я. «Откуда такая милость? Когда мы только познакомились и я узнал, что моя невеста любит театр, интересовался вопросом, но мне сказали, что все занято». Окунев махнул рукой, будто разговор шел о какой-то незаслуживающей внимания мелочи. «Ее мне даровал великий князь Александр Александрович», — пояснил он. «Это еще лет 15 назад было, наверное. Я тогда только начинал карьеру, был молод, красив и падок на женщин, так что первые полгода практически не вылезал из этой ложи, но потом присытился и перестал ей пользоваться. Ко мне многие приходили с предложением ее выкупить, но я отказывал. Как-никак, подарок великого князя. Такие вещи продавать просто грешно, так что неудивительно, что тебе отказали, Иван. Но я часто даю своим друзьям и коллегам возможность ее посетить. Почему бы и не вам? Мы будем очень благодарны», приложив руку к груди, ответила за нас обоих Снежка. «А сейчас я вас оставлю, чтобы вы поговорили о своих важных мужских делах. Надеюсь, позднее мы еще пообщаемся поближе», поднимаясь из-за стола, чтобы проводить уходящую даму, произнес Окунев. «Как вы относитесь к настольным играм? С удовольствием сыграю с вами позднее, Василий», чуть наклонив голову, с улыбкой сказала Снежка. «Ваня, не забудь, что ты мне обещал». Я кивнул, прикрыв глаза, и лишь после этого моя супруга оставила нас наедине. Жестом предложив косарю следовать за мной, я провел его в игорную комнату. Василий Владимирович сразу же прошел к бару и, вооружившись графином с напитком, присел за один из столов. «Полагаю, твоя супруга очень не хочет, чтобы ты отправился в Англию», плеснув в бокал на два пальца, тихо произнес мой двоюродный дядя. «Я видел твой план и цену, которую ты назначил за шторм. Честно скажу, когда я только увидел, сколько денег ты планируешь сжечь, сразу понял, что это возможность окончательно загладить конфликт между нами». «Нет между нами никакого конфликта», покачал головой я, опускаясь напротив. «Я и сам не горю желанием отправляться в Лондон. Сколько можно воевать за русскую армию? Я и так работаю как проклятый, чтобы у Российской империи было самое современное оружие». Косарь улыбнулся. «Герасимов дал мне время до утра, чтобы составить план дешевле и не менее эффективный, чем твой», сообщил он. «Так что можешь не переживать, в Англию ты не поедешь, а вот я и мои ребята наведем там шороху. Все, что мне от тебя нужно, печать высшей невидимости и заклинание полета, которым ты собирался воспользоваться. Та, что есть у меня, для длительной левитации все же не годится». Я усмехнулся. «Хорошо, зови своих людей», разрешил я. «Я покажу вам настоящую магию». Глава 9. Нужно отдать ребятам Окунева должное, учились они быстро. Всего с пятого раза печать высшей невидимости получалась уже у всех. А вот с полетом имелись сложности, слишком требовательным было заклинание. «Такого я не ожидал», признал Василий Владимирович, разглядывая сослуживцев. «Вроде у нас слабаков нет, но это просто чудовищные затраты магии. Я висел в воздухе на высоте в полметра, заложив руки за спину. Мои временные ученики пытались повторить этот подвиг, но сил хватало им только на первые десяток сантиметров. Полагаю, можно придумать специальный обвес, потерев подбородок, произнес я, скажем, что-то вроде того, что носил твой племянник, только у него процесс был обратный, там мы заряжали кристаллы, а здесь потребуется их поглощать. При упоминании старшей семьи рода Касарь ожидаемо нахмурился, но не стал развивать тему, а сразу перешел к главному. «Возьмешься?» – спросил он. «У нас практически неограниченный бюджет. Сам понимаешь, Иван, мы не пехота, куда пихают всех подряд. Для элитного подразделения совсем другие средства выделяются». Я плавно опустился на землю и кивнул. «Сам я уже ничего делать не стану», – предупредил я двоюродного дядю. «Думаю, ты не станешь спорить, что эта задача не для меня, но расчеты сделаю и тебе передам. А уж кто вам их готовить будет, найдете. Хоть студентов из академии напрягайте, чтобы они лишнюю копейку заработать смогли. Чертежи я подготовлю, по ним любой, у кого руки из плеч растут, сможет вам портупею сделать. С зачарованием тоже проблем не будет, оно достаточно простое и практически не отличается от того, что я делал для своего троюродного брата. Подойдут такие условия?» Окунев переглянулся со своими бойцами. «Сбросимся», — ответил один из них. «Тогда я надеюсь, что ты успеешь в срок», — повернулся ко мне Василий Владимирович. «Ребята, расходимся». Бойцы спецподразделения попрощались с нами и покинули территорию особняка. Что примечательно, у каждого был свой автомобиль, и далеко не дешевый. Так что в обеспечении по высшему разряду отряда убийц-чародеев верилось без труда. Мы же с Косарем поднялись в выделенные ему гостевые покои, и я быстро нанес нужные чертежи на бумагу. Получив документы, Василий Владимирович поблагодарил меня и, не оставаясь на ночь, отбыл. «Передавай мои самые искренние извинения своей замечательной супруге, племянник», — произнес он, прежде чем покинуть дом. Я дождался, когда ворота закроются за его машиной, и только после этого поднялся в наши покои. Сев в кресло, включил телевизор без звука и задумался. Конечно, это сильное подспорье для диверсий, но, по сути, мало чем отличалось от брони разведчиков, которая давала невидимость. Если бы наши чародеи из конструкторского бюро подумали, они бы и сами дошли до улучшенных заклинаний. Однако люди делом заняты, и вряд ли у них есть свободное время на дополнительные изыскания. Смущал меня только один момент: как скоро у других стран появится такое же оборудование? Это ведь все несложно, достаточно собрать информацию и представителей тех родов, которые связаны с подобной магией, а там уже вопрос станет только за временем. За день вряд ли, но за несколько месяцев те же немцы вполне могут добиться наших результатов. Да, пока что отставание обеспечивают мои знания. Я в пару пассов руками нарисовал чертеж портупеи, которая будет поддерживать наших чародеев. Но, во-первых, ее не только для полета и невидимости можно использовать, расходовать магию из искусственных кристаллов можно на что угодно. Одного этого достаточно, чтобы резко повысить среднее значение резервов в русской армии. Так что люди, которые следят за новинками Российской империи, смогут не просто купить один экземпляр, но и сами дойти до его производства. А во-вторых, мои знания скоро перестанут давать преимущество. В конце концов, те же чолики нашли способ сохранять себя, убегая от смерти. Разбросай тела по всей земле, спрячь их хорошенько и возрождайся сколько угодно. Умных людей на земле достаточно. И мне нужно начинать думать о том, как либо переманить их в Российскую империю, либо искать способ ограничить их. Как бы я ни любил свою страну, лет через 10 у меня будет слишком много конкурентов. Ведь они тоже не сидят сложа руки, а развиваются. Вздохнув, я взмахом руки отключил телевизор и направился в спальню. Будущее, конечно, наступает неотвратимо. Но в Российской империи есть люди, которые отвечают за такие вопросы. Вот пусть у них голова и болит. И только если они не справятся, за дело буду браться я. А пока лучше прилечь рядом с супругой и заснуть в ее мягких объятиях. «Дорогая, мне пора на службу», — произнес я, прежде чем поцеловать еще дремлющую Снежку в щеку. «Не скучай». «Угу», — отозвалась супруга и тут же поспешила натянуть одеяло повыше. Беременность сделала ее очень чувствительной к окружающей температуре, но крайне выборочно. Так, днем особняк стоял с открытыми окнами, но ночью в постели тяжелое пуховое одеяло стало обязательным атрибутом. Быстро приведя себя в порядок, я позволил Наталье помочь с надеванием униформы. Заодно выслушал последние сплетни, гуляющие среди слуг. Бывшая горничная с каждым днем все больше старалась оправдать свое назначение и продемонстрировать, что я не ошибся. Против лишней информированности я не возражал. В дела слуг лезть самому не требовалось. Троих, пришедших от Макаровых, сменили. Снежка очень переживала и расстраивалась, но люди не следили за своими языками, и спускать такое отношение я не собирался. И, собственно, если бы не Наталья и ее ежедневные доклады, я бы о таком свойстве новых слуг и не узнал. Так что отдал приказ, и моя старшая горничная рассчитала людей сама, не возвращать же их обратно Макаровым, в последний раз проверив, что взял все, что нужно для занятий сегодня. Я спустился к машине, Сергей распахнул передо мной дверь, и мы вскоре поехали в академию. Надвигалась новая волна зачетов и экзаменов, так что гоняли учащихся серьезно, выжимая из них максимум. Чистки рядов пока что не предполагалось, но попасть на карандаш тоже мало приятного, а потому у меня в графике обучения появились дополнительные часы, для тех, кто хочет пройти факультативно какую-то тему. Впрочем, такая же история происходила и у других преподавателей. Работа до сих пор приносила мне удовольствие, а успехи студентов радовали даже больше, чем собственные. Так что я был совершенно не против потратить пару часов, чтобы повторить материал или разъяснить накопившиеся вопросы. Коршун замер на парковке академии, и я выбрался наружу сам. Особо торопиться было не нужно, времени в запасе оставалось достаточно, так что к своему кабинету я направился расслабленной походкой. Встречающиеся студенты здоровались со мной уважительно, я отвечал тем же. Приятно было видеть, как пришедшие в прошлом году простолюдины, первое время стесняющиеся и боящиеся смотреть на благородных студентов и преподавателей, теперь расправили плечи и чувствовали себя, если не равными, то очень близкими. И атмосфера, которую старательно создавали все сотрудники, от директора до последнего сторожа, этому способствовало. Особое удовольствие мне доставляла мысль, что я уже сделал многое для этого мира и Российской империи в частности. Да, возможно, произойдет нечто, что заставит закрыть академию, но знания уже выпущены в народ, и рано или поздно, но движение возобновится. Подняв голову к небу, я поймал ртом снежинку и, выдыхая облако пара, вошел в свой корпус. Великобритания, Гемпшир. Местный особняк часто использовался для выездов членов правящей семьи. Не устроишь ведь пикник с красивой придворной дамой в Лондоне. Там и муж рядом, и правительство, которое не даст нормально провести время. Небольшое двухэтажное здание 19 века, недавно отреставрированное, принимало гостей. Его высочество наследный принц изволил прибыть сюда, но не с любовницей, как обычно это делалось, а с семьей. Супруга давно хотела покинуть душный Лондон, а маленькому внуку короля было просто интересно. Своих любовниц его высочество сюда не возил, в отличие от других представителей мужской части королевской семьи. Что говорить, сам его величество не чурался в былые годы проводить здесь целые недели, не вылезая из постели с очередной красоткой. Потом, разумеется, у какого-нибудь придворного появлялась синекура или новый орден. Так что на короля никто и не думал обижаться, дам он одаривал ничуть не хуже, чем их рогатых мужей. «Дорогой, мы будем ждать тебя на обед», — произнесла принцесса, поцеловав мужа в щеку. «Я понимаю, что ты очень много работаешь на благо нашей страны, но постарайся не задерживаться. В конце концов, мы приехали сюда, чтобы отдохнуть и развеяться. Я всего лишь сделаю пару звонков, чтобы проконтролировать дела, дорогая», — ответил его высочество. «Так что прихорашивайся», и еще, он понизил голос и продолжил, уже шепча на ушко супруге: «Не забывай, что это за место. Сам особняк располагает, чтобы мы занялись укреплением рода». Ее высочество чуточку покраснело, бросив на мужа внимательный взгляд. «Пожалуй, сегодня я обойдусь легким перекусом», — произнесла она, погладив принца по лацкану пиджака. «Не задерживайся». Отправив семью готовиться к обеду, сам наследник престола перебрался в кабинет. Здесь, конечно, не предполагалось действительно работать, однако тайный ход для организации секретных встреч с самыми разными людьми имелся, и сейчас из него вышел неприметный мужчина в униформе слуги. Отличить его от таких же безликих простолюдинов, что следят за особняком, было решительно невозможно. Захочешь запомнить лицо, но в памяти ничего не отложится, стандартный типаж, таких мужчин видишь на улице тысячами. «Ваше высочество, нам пришел ответ из Стамбула», — негромко заговорил гость. «Наши союзники в Турции готовы устроить переворот и развязать так и не состоявшуюся войну с Российской империей». От озвученных новостей принц едва не сел мимо кресла, в которой поспешил сесть. В горле наследника английского престола пересохло, и он указал посетителю на бар за стеклянной дверцей. Пока посетитель наливал его высочеству, сам принц старался унять рвущуюся наружу радость. Столько денег, уговоров, времени, и все ради того, чтобы сыграть в коалиции. От нее, разумеется, ничего не осталось, кроме ждущей отмашки Японии, но узнать, что твои инвестиции все же не оказались совершенно напрасны, чертовски приятно. Приняв у гостя бокал, принц осушил его залпом под внимательным взглядом мужчины, прикидывающимся слугой. Выдохнув, его высочество кивнул посетителю на свободное кресло. «Когда они готовы начать?» – уточнил он. «Как только получит оставшуюся сумму, ваше высочество», – ответил гость. «Наш человек в немецком посольстве готов расплатиться с мятежниками. Все улики будут указывать на Берлин, как вы и распорядились. Самого помощника немецкого посла уберут во время захвата власти. В Стамбуле вообще планируется большая зачистка, но нам удалось договориться, чтобы англичан не тронули». Несколько секунд принц молчал, обдумывая ситуацию. Не первый переворот спонсировала Англия, да и не последний. Отвлечь Российскую империю, развязав войну с Турцией, дорогого стоит. А в это время, пока Романовы будут драться со Стамбулом, Великобритания сможет как-то вывернуться из обвинений. В конце концов, ради блага благословенной Англии не жалко отдать кого-нибудь из принцев. Нужно только все правильно преподнести, чтобы у Москвы не возникло сомнений, что убийство императрицы – частная инициатива. «Действуйте», – приняв решение, кивнул наследник престола. Дождавшись, пока посетитель не покинет кабинета, принц поднялся на ноги. Его чуть повело от выпитого на пустой желудок алкоголя, но его высочество лишь улыбнулся этому. И с этой же улыбкой он направился на обед к семье. За едой его высочество шутил, беззаботно подтрунивал над сыном. Принцесса смотрела на своего супруга и тоже улыбалась. Очень давно ее муж не был таким довольным и приятным в общении. Все же она была права, нужно почаще выбираться из проклятого Лондона. Вон как ожил его высочество. А ночью супруг активно доказывал ей, что не только настроение у него вернулось из молодости. И лежа в постели, глядя на спящего наследника престола, принцесса гладила себя по животу, надеясь, что сегодня там действительно зародится новая жизнь. Какой все-таки чудесный день. Кремль, личные покои императорской семьи. Виктор Константинович смотрел на огонь в камине и думал. План, который предоставили ему из генерального штаба, был слишком хорош, чтобы быть правдой. Отряд диверсантов, который совершенно незримым проникает в чужую страну и способен устроить не мелкое хулиганство, а самые настоящие боевые действия. Да любой правитель только за возможность провернуть подобную акцию без сомнения отдаст свою руку. Но была в этом и обратная сторона. Моров, верный сын Российской империи, и уже неоднократно доказывал это делом. Иван Владимирович стал настоящим чудом для своей родины. Его знания и опыт применения магии уже дал стране огромный рывок вперед. Отбросив все сомнения, можно считать Российскую империю самой прогрессивной на всем земном шаре. Вот только Моров постоянно твердил своим студентам, магия не уникальна. И то, что сотворили фабрики Солнцева-Морова-Панфилова, другие страны смогут повторить. А значит, и у них появятся невидимые диверсанты, которых невозможно ни предугадать, ни перехватить. Служба имперской безопасности получила учебники с расшифровкой огромного арсенала самых разных печатей. Специально выделенный отдел проверял заклинания на секретных полигонах. Однако сколько у них уйдет времени, чтобы все проверить и испытать, нельзя считать, что остальные правители такие дураки и не предпринимают ничего, чтобы нивелировать превосходство Российской империи. Так уж сложилось исторически, рано или поздно на поле боя появится враг, который втайне точно так же осваивал магическое искусство. Начинать войну с Англией было просто необходимо. Такой шанс раздавить вечных врагов Российской империи выпадает нечасто. Весь вопрос упирался в том, как это сделать. Сердце императора сжималось всякий раз, стоило ему подумать об использовании Окунева в Великобритании. Предчувствие беды. Дверь в покое раскрылась, впуская яркий свет из коридора, а затем быстро вернулась на место, впустив секретаря. Вошедший мужчина явно волновался. Его волосы были растрепаны, воротник рубашки расстегнут, пальцы перебирали папку в руках. «Ваше императорское величество!» – воскликнул он, найдя взглядом монарха. «Турки, мой император!» Предчувствие, которое грозило остановить сердце государя, рассосалось мгновенно. Все сложилось в картину, словно ровно так и должно быть. Тревога ушла, оставив место спокойствию и холодной решимости. «Что турки, Алексей Михайлович?» – уточнил Виктор Константинович. «Только что высадились на нашем берегу», – ответил секретарь. «Уничтожено несколько военных частей, часть флота потоплена. Потери среди гражданских пока неизвестны. Севастополь пылает, ваше императорское величество. Это война». Государь кивнул и поднялся из своего кресла. «Разбудите мою дочь», – велел он. «И генеральный штаб мне на связь немедленно. Я хочу знать, как они прошляпили нападение. Будет исполнено, ваше императорское величество». Виктор Константинович бросил взгляд на горящий камин. В языках огня ему чудился морской мегаполис, пылающий в огне войны. Кричали люди, умирающие в бойне, не способные защититься от нагрянувшей беды. Рука государя нащупала телефон в кармане, и он сделал вызов. «Моров слушает, ваше императорское величество. Иван Владимирович, вы нужны Российской империи». Глава 10. Севастополь. Всполох огня расцвел в небе, воздушная волна разлетелась в стороны, рассыпая осколки сбитого снаряда. В уже выбитых окнах жилых домов отразились пылающие обломки, падающие на земь, словно метеориты. Люди толпой стремились убраться подальше от берега, улицы оказались заполнены народом. Плакали женщины, несущие на руках детей, сжимали кулаки уводящие свои семьи мужчины. В одном из домов звучал непрекращающийся крик младенца. Рев сирен воздушной тревоги уже стал привычен и незаметен, как и всякий долгий раздражитель, ставший просто частью фона. Новая ракета пронеслась по небу, устремляясь глубже в город, но разлеталась на куски, встретившись с быстрорастущим изумрудным свечением. Развернутый щит отразил обломки ракеты, будто мусор метлой смели. Сразу несколько снарядов ударили в защиту, но без толку взорвались, не нанеся ей урона. По зеленой поверхности пробежала одна волна, вторая, а затем с неба посыпались раскаленные булыжники. Бомбардировка продолжалась несколько минут, каждый удар сопровождался грохотом камней. Олег Михайлович Ростов стоял на крыше одной из высоток, глядя в небо. Его пальцы сжимали поручень до хруста. Крепкий металл угнулся под руками молодого дворянина. По лицу катились кровавые слезы, стекали из ушей алые капли, пачкая дорогую рубашку. В полопавшихся глазах было невозможно отличить радужку от белка. Олег Михайлович знал, что сейчас делает. Его щит не мог накрыть весь Севастополь. Но благородный человек обязан первым вступать в бой и бороться там, где ему случилось столкнуться с врагом. А потому щит, накрывший четыре квартала, подрагивал и сходил волнами, но стоял. Внизу бежали люди, которые даже не думали о том, чтобы оглянуться, или чтобы увидеть распростертую над ними защиту. Среди них не было никого, кто вообще слышал о существовании такого дворянина. Но Ростов стоял, сжимая перила, слыша и не слушая хруст ломающихся зубов. Одновременный залп пошатнул щит, и вместе с тем пошатнулся Олег Михайлович. Пошатнулся, но все еще стоял. Удар был оглушителен, щит стал расползаться, но, черпая силу из собственной жизни, Ростов его восстановил. Огромная высотка была уже пуста, все оказавшиеся в ней люди давно ушли. Никто не мог прийти на помощь дворянину, спасавшему бегущих жителей Севастополя. И Олег Михайлович никого не ждал. Ракеты турок сбивали, иногда попадая настолько удачно, что весь зал показывался бесполезен. Но слишком много снарядов прорывалось. В соседних кварталах уже стояли горы обломков на месте домов. Но Олег Михайлович держал щит на выбранном участке и смотрел в небо. Небо, в котором из яркой золотой вспышки вырос герб Российской империи. Огромный, озаряющий, пылающий город и часть моря. Яркий и теплый, неуместный и вместе с тем дающий надежду. Ростов медленно опустился на колено, с трудом удерживаясь от того, чтобы не упасть. Его голова повисла, изо рта хлынула смешанная со слюной кровь, а потому он пропустил момент, когда герб родной страны пошевелился. Пошевелился и взмахнул крыльями. От фигуры полетели во все стороны перья. Они падали на Севастополь, каждая в свое место. И если бы кто-то сейчас мог оценить ситуацию, он бы заметил, что между упавшими перьями равное расстояние. И как только такое огненное перо гасло, оставляя после себя странный камень, испещренный символами, от места приземления во все стороны расходилась волна. Раненые и умирающие, запертые в подвалах и бегущие по улицам люди ощущали, как эта магия восстанавливает силы, латает раны, отращивает новые конечности. Сотни обелисков массового исцеления накрыли город. Олег Михайлович сплюнул в последний раз и, все еще не в силах подняться на ноги, вскинул голову. Сияние двуглавого орла отразилось в его глазах. Ростов не очень понимал, как артефакты прошли сквозь его щит, но был готов держать свою защиту дальше. И вновь встряхнулись крылья, разбрасывая искры. Но на этот раз все до единого полетели не к городу, а в сторону турецкого флота, уже подобравшегося слишком близко к берегу. Волна чудовищных взрывов прогремела над Севастополем. Яркие вспышки огня, взметнувшиеся от вражеского флота к небу, расцветили город. «Дождались», — выдохнул Олег Михайлович, а потом рухнул на холодный камень крыши. Сегодня ему исполнилось 19 лет. Воздушное пространство Турции. Василий Владимирович выглянул в иллюминатор. Уже был виден берег, окутанный дымом и пожарами. Русский флот, как воздушный, так и морской, не терял времени даром. И пока часть отбивала нападение, остальные силы потянулись к вражескому берегу. Английские машины с гербами Турции горели в порту, тонули в водах Черного моря. Сбитые, падали в волны или взрывались прямо в воздухе. «Готовность минута», — раздался голос в шлеме Окунева. Дав знак своим бойцам, косарь расстегнул ремни и побрел в сторону аппарели. Боевая броня, сошедшая с конвейера Панфилова, позволяла стать невидимым, а портупея, унизанная крупными искусственными кристаллами, гарантировала, что у бойцов спецподразделения будет возможность ударить самым серьезным образом. Отряд успел собраться у выхода, прежде чем экипаж стал его открывать. По связи, к которой были подключены специалисты Окунева, звучал отчет. Им предстояло выпрыгнуть почти в космос, и уже оттуда, спуститься в Стамбуле. «Поехали», — скомандовал Василий Владимирович и первым шагнул в расцвеченную далекими взрывами ночь. Успели выпрыгнуть еще 6 человек, прежде чем в их транспорт влетело сразу несколько ракет. Самолет вспух гигантским огненным облаком, и взрывная волна мгновенно разбросала отряд в разные стороны, придав им дополнительного ускорения. «Все знают свою задачу», — заговорил косарь, пропуская мимо себя разогнанный взрывом кусок обшивки уничтоженного самолета. «Да», — ответ прозвучал сразу несколькими голосами. Левее Василия Владимировича показался турецкий самолет. Пилот явно имел в виду несущийся со все большей скоростью отряд. Косарь сложил печать, заставляя истребитель врезаться в резко уплотнившийся воздух. Сложившись в гармошку, машина вспыхнула и разлетелась в стороны пылающими осколками. Никакая защита на броне не помогла от заклинания седьмого узла. Внизу продолжался бой, и с каждой секундой становилось видно все больше подробностей. Но Василий Владимирович повел свой отряд на сушу, туда, где располагался один из особняков зажиточных турок. Как бы ни хотелось прямо сейчас обрушить на проклятый Стамбул огненный шторм, задача перед отрядом стояла иная. Приказы обсуждать не принято, а потому оставалось лишь стиснуть зубы и вытаскивать принца свергнутой династии из плена. Все ради того, чтобы посадить на трон Турции лояльного монарха. Косарь проводил взглядом пронесшийся мимо русский истребитель. Машину подбили, но пилот и не подумал катапультироваться. Вместо этого он лихо развернул многотонный самолет так, чтобы полет перешел в крутой пике, и свечкой вошел в турецкий корабль. Новый взрыв вспух на море, к нему тут же присоединились еще десятки и десятки вспышек, детонировал боезапас стамбульского флагмана. Не прошло и 3 секунд, как в английскую махину под турецким флагом прилетел еще десяток русских снарядов. Опора вражеского флота треснула в 3 местах, лопнула и взорвалась в последний раз, уничтожая любую надежду тонущих на спасение. «Вперед!» — крикнул косарь, и приземлился на крышу нужного дома. Российская империя, здание генерального штаба, совещательный зал. Виктор Константинович сидел в кресле, слушая поступающие со всех сторон доклады. Бессонная ночь подходила к концу, за окном уже начинался рассвет. Монарх наблюдал за тем, как на огромном экране мигали, перемещаясь над Черным морем, или гасли, покидая дисплей навсегда, пиктограммы кораблей и самолетов. Группировка на Черном море сохранялась достаточной, чтобы отражать нападение, но не настолько, чтобы вести наступательные действия. Зато у Турции было вдоволь техники и людей. Учения, за которыми наблюдали в генеральном штабе, перешли в наступление, и новость доложили его императорскому величеству практически через минуту после первого залпа. Но нельзя мгновенно перебросить войска. Никакая магия не способна открыть волшебную дверь, в которую пройдут танки и солдаты. Как и нельзя по мановению руки телепортировать другой флот в поддержку Черноморского. Оставалось лишь ждать, пока армия отработает полученные приказы. Ждать и смотреть, как гаснут пиктограммы на экране. Видеть на телефоне, без звука, Чтобы не мешать специалистам, репортажи из Севастополя, где жители бегут, но не все успевают спастись, ждать, видеть, понимать, и быть не в силах им помочь, держать лицо, глядя на то, как гибнут его люди, как пылают школы и сады, и благодарить Бога, что нападение случилось ночью, когда там были только сторожа. Если бы дети, государь, привлек внимание монарха один из служащих. Виктор Константинович поднял голову, глядя на экран. В припортовом районе Севастополь расцвел зеленым огнем чей-то щит. В него угодили ракеты, которые уже утюжили весь город и практически сравняли порт с землей. Долго такие чары не продержатся, это понимали все присутствующие, но не отдать должное человеку, который помог сотням гражданских выбраться из-под удара, они не могли. Император скрипнул зубами. «Когда все закончится, я хочу знать, кто это», — объявил он. «Будет исполнено, государь». Минуты тянулись, сменялись изображения на экранах, работали люди. Император сидел в кресле, наблюдая за процессом, стараясь не смотреть влево. Там на маленьком дисплее двигалась картинка с гербом. Виктору Константиновичу казалось, что она перемещается слишком медленно. «Наследник изъят», — раздался громкий голос, и император выдохнул. Группа покинула Стамбул, идет к точке эвакуации. Значит, Окунев справился. Одной проблемой меньше. Когда все закончится, Российская империя посадит на турецкий трон полностью лояльного правителя. Его уже дважды спасали из плена. Парень должен ценить такую помощь. А если нет, что ж, счет можно и взыскать. Государь, в небе Севастополя быстро разворачивалось золотое свечение. Виктор Константинович выдохнул, переводя дыхание. Сотни обелисков были в срочном порядке изъяты из больницы клиник, свезены со складов и сняты с уже готовых отправиться вглубь страны поездов и самолетов. Все ради того, чтобы сейчас они оказались в Севастополе, даря исцеление пострадавшим и надежду тем, кто уже отчаялся. «Сигнал потерян», — сообщили справа, и государь бросил взгляд в ту сторону. «Восстанавливаем связь. Смотрите». На главном экране возникло изображение, в котором без труда угадывалось турецкое побережье. Порт Стамбула, а город не узнать было невозможно, пылал, вокруг кипела настоящая бойня. Золотые перья, стремительно падая с неба, превращали вражескую технику в пыль вместе с экипажами. Взрывы с новой силой окрасили картинку на экране, сливаясь в одну сплошную стену огня. «Что он делает?» — одними губами прошептал Виктор Константинович, медленно поднимаясь из своего кресла. «Государь, Моров уничтожил вражеский морской флот», — прозвучал доклад. «Турецкая авиация уничтожена», — ответили с другого места. Люди, работавшие в зале, растерянно замерли в своих креслах. Никто просто не был готов к такому повороту событий. «Ваше императорское величество», — голос начальника генерального штаба прозвучал в полной тишине. «Какие будут приказы?» Но прежде, чем император успел ответить, двуглавый орел в небе исчез. «Свяжите меня с ним», — потребовал государь, которого охватило дурное предчувствие. «Небо над Севастополем. Иван Владимирович Моров. Я не успел». Глядя на пылающий город, наполовину превращенный в руины, я слышал в голове повторяющуюся мысль. «Я не успел». Уже упали на отведенные места обелиски, поплыла волна массового исцеления. Но мертвых она не поднимет, и потери в эту ночь будут огромными, потому что никто не был готов отражать атаку. Я висел в воздухе, наблюдая за тем, как продолжается бой впереди. Его императорское величество просил доставить обелиски и по возможности помощь на месте войскам. «Подо мной лежали сотни погибших, моих людей, и сейчас я буду смотреть, как они продолжают погибать, чтобы разыграть карту, которую до поры до времени придерживает император». Генеральный штаб двигает фигурки, надеясь выиграть дополнительные часы, чтобы подкрепление со всей Российской империи успело прийти на помощь. Пылающий подо мной герб был моей задумкой. Вместе с обелисками он даст людям надежду. Но на что они могут надеяться? Кто вернет им родных, сделает так, чтобы воины, вышедшие в полет и плавание, вернулись домой? Я опустил взгляд на свои руки. Пальцы сжались в кулаки. Как бы ни хотелось сдержаться, вновь не стать тем самым чудовищем, которое угрожает своей же родине. Но остаться в стороне, зеленый щит, прикрывавший несколько кварталов, стал медленно таять, демонстрируя, что чародей окончательно обессилел. Я напряг зрение, чтобы увидеть, как падает паренек, вряд ли старше 18, слишком юный, со следами крови на одежде. Я его не знал, но сейчас вид мальчишки, отдавшего всего себя для того, чтобы удержать щит хотя бы над одним кварталом, врезался в сознание, распаляя давно загнанную вглубь моей души ярость. Этот мир сделал меня слишком мягким. Я не желал занять место, которое мне положено. Старался максимально отрешиться от политики. И опять проиграл. Но теперь у меня есть жена, есть ребенок, которому еще только предстоит родиться. Что ему скажет Снежка, если я решу повторить ритуал и в очередной раз сменить мир? И что смогу сказать я, когда он вырастет и спросит о том, что я делал здесь? Золотые перья герба вспыхнули вновь, но на этот раз, ведомые моей волей, они устремились не в город. Сплошной волной они били по врагу. Взрывалась техника, горели твари, пришедшие уничтожить мой народ. И с неба на них взирал уже не Иван Владимирович, которому едва исполнилось 20 лет. Верховный маг явился на землю и нес с собой то, что умел лучше всего. Защищал свою империю. Поток воздуха ударил в лицо, и мое тело понеслось вперед. Герб остался сиять в облаках, пока не погас. А я уже пересек половину Черного моря, продолжая уничтожать турецкий флот. Золотые перья несли с собой смерть. Вид пылающего порта заставил меня остановиться. Все еще продолжая висеть в воздухе, я оглядел берег. Русский флот не отступал, корабли продолжали свой путь. Я мог разглядеть при желании появляющихся на палубах моряков. Мог заглянуть в кабину несущегося чуть в стороне истребителя, который шел на разворот, чтобы сделать новый круг. В кармане завибрировал телефон, и я вытащил аппарат с помощью телекинеза. Моров слушает. «Иван, что ты делаешь?» — раздался из трубки голос императора. «То, что умею лучше всего», — ответил я. «И то, что вы просили меня сделать. Помогаю в бою всем, чем могу». «Остановись, ты уже обезоружил Турцию. У них просто не осталось флотов рядом», — твердым голосом произнес Виктор Константинович. «Зачем?» — задал вопрос я. «Первая война с Турцией случилась когда? В 16 веке? Еще раньше, и они до сих пор пытаются нас уничтожить. Почему я должен останавливаться? Чтобы на троне оказался марионетка, который тут же ляжет под англичан, немцев, французов, кого угодно, лишь бы драться с Россией? Нет уж, хватит. Им давали достаточно шансов. Я тебе приказываю, остановись. Да начнется мор», — ответил я и бросил аппарат в море. Глава 11. Новостные каналы. Это вопиющее нарушение всех правил международных отношений. Решительно хлопнув по столешнице ладонью, с самым серьезным лицом заявил лысый англичанин в дорогом костюме. Сидящие в зале зрители поддержали бурными овациями. Такое беспрецедентное уничтожение турецкого флота, а если называть вещи своими именами, казнь военнослужащих, просто выполнявших приказ, достойно лишь самого жесткого осуждения, — продолжил мужчина. «Мы будем поднимать вопрос о введении санкций в отношении Российской империи и требовать выдать военного преступника, совершившего массовое убийство в Черном море». Публика радостно хлопала в ладоши. Как сообщают наши источники, прямо сейчас на улицах Стамбула идет настоящая резня. Молодая блондинка в белой блузке смотрела в камеру с возмущением. Люди боятся выходить из своих домов и прячутся по подвалам, пока верные сыны Турции пытаются остановить русского кровавого безумца. Секунду, у нас есть кадры из столицы осажденной страны. На экране вместо телестудии возникло здание, по которому прошли трещины, и строение обрушилось, сложившись, как карточный домик. «Это просто кошмар», — закрыв лицо руками, выдохнула ведущая. «Дорогие телезрители, как нам сообщают, Моров только что уничтожил госпиталь. То, что госпиталь был окружен колючей проволокой и бетонным забором, а над входом красовался символ турецкой армии, ее совершенно не смутило. Сколько еще жертв должно быть среди населения несчастной страны, угнетаемой Российской империей, чтобы мировое сообщество, наконец, объединилось и выразило свое осуждение этой варварской стране? Действия благородного мага совершенно оправданы», — заявил китаец в военном мундире. За его спиной висела карта Черного моря с обозначениями кораблей и самолетов. Многочисленные стрелочки указывали траекторию передвижения машин, некоторые гасли, другие меняли свое положение. «Как видно на карте, Иван Моров действовал предельно рационально и расчетливо», — продолжил военный эксперт. «Каждый удар был направлен исключительно на противника. Живая сила уничтожалась вместе с техникой. Обратите внимание, что в это самое время из Стамбула был эвакуирован последний представитель законной династии. То есть вся эта русско-турецкая война незаконна, ведь приказа армия Турции не получала, она перешла на сторону мятежников. Подобное предательство своего монарха должно быть осуждено всеми странами. Ни один монарх не должен поддерживать захвативших власть с оружием в руках простолюдинов. Таким образом, русский дворянин уничтожал незаконные бандформирования, не имеющие никакого права ни нападать на соседнюю страну, ни даже заступать на дежурство в море. Но ведь есть регламент, господин полковник, приподняв брови, уточнила ведущая. На случай угрозы правящей династии регламент мирного времени неприменим, отбрил ее возражение военный. В документах самой Турции порядок действий войск расписан от и до. То, что произошло в Черном море, это массовое предательство армейских чинов. Их уничтожение – абсолютно законное действие со стороны всех соседей, а не только Российской империи, на которую они совершили нападение. Хотите сказать, кто-то из соседей Турции может ввести свои войска, чтобы подавить бунт? Задала вопрос девушка. Если последний представитель монаршей семьи запросит помощь, да, ответил подполковник. И как мы знаем, Сирийское королевство уже готово пересечь границу, все силы приведены в полную боеготовность. Москва, новый особняк дворянского рода Моровых. Демин, ты охренел? Я капитан службы имперской безопасности. Немедленно открывай ворота. А я начальник безопасности рода Моровых, Левин, последовал ответ из динамика у калитки в заборе. Того самого рода, чей глава только что в одиночку поставил раком всю Турцию. И у меня есть четкий приказ. До возвращения его благородия на территорию особняка никто посторонний не пройдет. Капитан сжал зубы до хруста. Однако ломиться внутрь не права, ни смелости у него не было. К тому же вся служба имперской безопасности прекрасно знала, насколько защищен дом Ивана Владимировича. Чтобы пробиться за забор, потребовалось бы организовать войсковую операцию посреди столицы. А такого разрешения Левину никто не давал. Внутри особняка беременная Морова, случись что с ней или, не дай бог, с еще нерожденным ребенком, Иван Владимирович с Левина шкуру спустит. И государь за такое вредительство заступаться не станет. Так что кроме уговоров у капитана не оставалось никакого выбора. «У меня приказ занять особняк, Демин», — повторил он. «Мы не для захвата заложников сюда приехали. Мы пришли ее благородие защитить». «Да», — усмехнулся начальник безопасности рода. «Хотите помощь, выселяйте соседей или сидите под забором. Мне все равно, у меня приказ сильнейшего чародея Российской империи, и я сам здесь сдохну, но никто за забор не проникнет. Если у тебя все, Левин, я пошел, у меня кофе остывает». Капитан оглянулся на стоящих за его спиной бойцов спецназа службы имперской безопасности. В глазах приданного отряда было четкое осознание, что если будет приказ штурмовать особняк, капитан пойдет в этот бой один. Никто из них не собирался рисковать своей жизнью, чтобы вломиться в дом героя войны. «Занимаем оборону вокруг особняка», — велел Левин. «А я пока доложу». И пока подчиненные распределялись по территории, к особняку подъехало несколько машин с эмблемами телевизионных каналов. Капитан дернул щекой, наблюдая за тем, как репортеры окружают здание. Какая-то смазливая рыжая пигалица ростом метр с кепкой с микрофоном наперевес подскочила к Левину и огорошила его вопросом. «Здравствуйте, Анна Смирнова, телеканал «Доблесть». Скажите, капитан, мы видим, какие действия предпринял государь для поддержки Снежаны Александровны от возможных посягательств на ее спокойствие», — протараторила она. «Как вы сами оцениваете ситуацию, смогут ли недоброжелатели прорваться, чтобы отомстить Ивану Владимировичу за его беспрецедентный героизм против коварных турецких войск, напавших на Российскую империю без объявления войны?» Левину оставалось только зубами скрипеть. «Без комментариев», — произнес он, а через полчаса к журналистам прибавились настоящие толпы каких-то гражданских. Люди шли к дому, несли цветы, иконы, из прибывшей грузовой машины выгружали детские игрушки целыми коробками. И только когда людей стало так много, что спецназ службы имперской безопасности оказался плотно прижат к забору, на крыльце особняка показалась красивая девушка с черными волосами. Простое темное платье на ней подчеркивало беременность хозяйки. Народ дружно ахнул, восхищенный скромностью будущей матери. Кто первым снял шапку, уже было неважно. К моменту, когда Снежана Александровна дошла до калитки, и ее окружили бойцы дружины с гербами Моровых, огромная толпа стояла перед особняком на коленях. «Пожалуйста, поднимитесь», — негромко произнесла ее благородие. «Становиться на колени можно лишь перед государем и его семьей. Я всего лишь дворянка, ваше благородие», — прокричал мужчина, привезший игрушки. «Меня зовут Селиванов Петр, Я владелец фабрики игрушек. У меня сын на Черноморском флоте служит. Ваш супруг ему жизнь спас. Не побрезгуйте принять нашу благодарность». Немного растерянная этими словами, Снежана Александровна кивнула. «Спасибо, но...» Однако ее уже не услышали. В мгновение ока коробки протекли на руках толпы и стали сгружаться перед калиткой. Даже спецназу пришлось поучаствовать, чтобы просто убрать предмет, закрывающий обзор. Дружина Моровых же двинулась только после того, как Снежана Александровна вздохнула и кивнула, разрешая принять подарки. Зачарование на воротах позволяло опознать опасные чары, так что получить вместо игрушек бомбу она не боялась. «У меня внук в Севастополе был, ваше благородие», — заговорила какая-то старушка, сжимающая в руках икону. «Его завалило, ноги переломало. Ваш муж его спас, ваше благородие. Пожалуйста, скажите мужу, что мы будем ему благодарны до гроба». И прежде чем Марова опомнилась, икона пошла по рукам вслед за игрушками, а потом людей окончательно прорвало. Снежана Александровна стояла оглушенная, по ее щекам текли слезы. Люди пришли, чтобы поддержать их с супругом, и не принять их благодарность будущая мать просто не могла. Ее Ваню можно было назвать по-разному, он совершал разные поступки, но своими действиями он уже перестал быть всего лишь непонятным чародеем. Он стал героем, спасшим сотни и тысяч людей, простых людей, о которых все это время заботился. Да, Снежана Александровна знала, что среди дворян Ваню считали не от мира сего. Он раздавал свои разработки государству, держал цены на свои артефакты для простолюдинов, вместо того, чтобы наживаться и набивать карман, как сделали бы остальные. И сегодня люди пришли отплатить ему за эту доброту. Паломничество продолжалось еще 2 часа, прежде чем на улице, где стоял особняк, подкатило несколько черных автомобилей с гербом Романовых. Толпа, занявшая проезд, раздвинулась, пропуская охрану.